Илья почувствовал на запястье теплые цепкие пальцы и услышал голос Риты: «На секундочку». Мы отошли в сторонку, девушка заглянула мне в глаза и хитро прищурилась. «У нас мало времени, верно?» – уточнила она. Я молча кивнул. «Тогда по делу, не вздумай сегодня помирать, ладно?» «Ну раз уж ты просишь», – усмехнулся я. «Вот и славно», – кивнула оглобленно. «А то так и останешься в подвешенном состоянии. А я, между прочим, верю, что тебе по силам получить свой собственный герб аристократа», – проговорила она и замолчала, ожидая моей реакции. «Откуда такие мысли?» – спросил я. «Да так», – она вновь небрежно откинула упрямую прядь волос. Слова Кемера натолкнули. «Кстати, для справки, меня вполне устроит статус третьей жены», – она игриво улыбнулась, послала воздушный поцелуй и убежала, оставив меня в полнейшем недоумении. Не успел я толком прийти в себя, как рядом возникла Адда. «Да что ж такое-то, Илья?» – тихо проговорила она, не решаясь поднять глаза. «Ты это, будь осторожен, ладно, мы же вчера все решили», – устало выдохнул я. «Да, я понимаю, но...» «Хватит, Адда», – строго произнес я. Почему-то, глядя на эту девушку, я испытал неловкость и даже стыд за свою ночь с Лисаной. Эти чувства меня злили. «Мы уже все решили», – проговорил еще тверже. «Прекрати, я не маленький». Развернувшись на пятках, зашагал к Арнольду, косившегося в нашу сторону. «Илья, я поговорю с...» Начал было оборотень, но я жестом оборвал его. Выдохнул и окончательно взял себя в руки. «Оставим пока эту тему. Пришло время мне выдвигаться. Вы же действуете согласно плану». Я протянул руку своему стражу. «Понял. Будь осторожен», — отрывисто проговорил он, крепко сжав мою кисть. Попрощавшись с ребятами и в очередной раз выслушав пожелания удачи, я вскочил на лошадь и поскакал к Малгирскому холму. Точно корабль, рассекая бескрайние злаковые моря, я поймал себя на мысли, что давно не чувствовал такой свободы. Впервые за долгое время я один, без нянек Кемера и Гарланда, без стражей, без остальных верных товарищей, без жаждущих прибрать меня к своими прелестным ручкам Риты и Адды. И есть в этом одиночестве особый шарм. Конечно, злоупотреблять им явно не стоит, но как же приятно порой его испытать. Раз за разом прокручивая в голове эту мысль, ненамеренно возвращался к двум красавицам-дружинницам. Да уж, с этой парочкой явно придется что-то делать. Может, отослать их на землю? С другой стороны, зачем? Что плохого в их особом внимании? Отчасти оно мне даже льстит. Чешет мужское, или даже демонское самолюбие. Стоит оставить все как есть, или все-таки открытым текстом послать обеих. Но зачем? Только из-за того, что конкретно сейчас мне некогда уделять им время. Или потому что не стоит заводить отношения с дружинницами. Так все же вывести их из дружины, к черту. Сейчас явно не до этого. Посмотрим, к чему приведут наши странные отношения. Я уважаю обеих девушек и тупо использовать их не собираюсь. А дальше посмотрим. Да, пора сосредоточиться на деле, а то мой мозг будто старается увильнуть от тяжелой работы, подсовывая ненужные в текущей ситуации мысли. А ведь впереди действительно опасная встреча. На кону минимум две жизни, моя и Инси. Почти стемнело. Впереди показался возвышающийся над лесом холм. Я доберусь до места раньше назначенного времени, но это абсолютно не гарантирует того, что я обязательно прибуду первым. Что меня ждет? Посланники местного владетеля явно потребуют меч. Интересно, что еще им может понадобиться? Моя жизнь? Банально. Признание поражения войск Лисаны и массовые клятвы гулей до примкнувших к госпоже Милье людей Маттиону Визию, или, точнее, Создателю, ведь именно под этим именем жители Галлеи знают его. Да, такой вариант очень даже возможен. И быть может, я бы согласился на него. Увел бы свою дружину да попросил бы Лисанну прекратить борьбу и сдаться. Это было бы разумно. Вот только госпожа Милье вряд ли пошла бы на такой шаг и билась бы до конца. И без моей поддержки, скорее всего, проиграла бы. А я не хочу, чтобы Лисанна и Гули погибли. И уж конечно, я не желаю никому отдавать свою катану. Так что капитуляция – не наш метод. Лошадь неохотно поднималась на высокий холм, продираясь через густую траву. Сперва я хотел оставить ее внизу, но решил, что не пристало Илья-Резу топать на своих двоих. Будет очень неприятно, если противники явятся на лошадях и будут возвышаться надо мной. Нужно вести переговоры на равных, минимум на равных. Попав на плоскую вершину, я понял, что, почти как и всегда, оказался прав. Метрах в 30 от меня расположились 8 всадников, стерегущих запряженную гнедым тяжеловозом тюремную телегу. «Господин!» — еле слышно прошептала Инси, прильнув к металлическим прутьям и впившись в меня преданным взглядом. По ее грязным щекам в ссадинах потекли слезы. Я гневно сжал зубы. Мой первый страж выглядела совсем исхудалой и измученной. Алая коса растрепана, артефактный балахон превратился в тряпку. Сквозь разорванную ткань куртки и штанов виднеются синяки с кровоподтеками. «Бедняжка, не переживай, милая», — как можно теплее произнес я, продолжая двигаться в сторону всадников. «Скоро твои мучения закончатся. В приличном обществе, Ильярис, принято здороваться со всеми присутствующими, прежде чем начинать беседу», — проговорил невысокий мужчина, направивший своего вороного жеребца мне навстречу. От массовки оторвались еще две фигуры. Вчерашний наставник посыльная и широкоплечий мужчина с утонченным холодным лицом и блестящими черными волосами. Сопровождающие держались на полкорпуса позади своего лидера. Мы остановились напротив друг друга, когда между нами осталось не больше 5 метров. С такого расстояния я мог почувствовать уровень праны этих разумных. Что ж, девушка-наставник явно слабейшая вершина треугольника, а еще единственный человек среди них. Только услышав имя того, кто отправил мне письмо с предложением встречи, Кимера, Гарланд и Рита предположили, что Гвяксрюпин скорее всего гоблин. Потом моя телохранитель объяснила мне, как определить, использует ли разумный кольцо хуманизатор. Для учителя это, оказывается, не составляет особых проблем, достаточно лишь подойти поближе и попытаться прочувствовать прану собеседника. Обычно она движется естественным образом, у тех же, кто нацепил кольцо, потоки энергии слегка смещены. Я не вижу этого, но ощущаю слабое постороннее вмешательство в потоки праны Гвякза и черноволосого мужика с обложки. «Приветствую тебя, Ильярис», — продолжил говорить гоблин. «Здравствуйте», — хмуро ответил я. «Прежде чем начать, хотел бы отметить, что твоего стража никто не пытал и не мучил, как ты, скорее всего, подумал. Она достойно сражалась и была ранена в бою. Серьезные раны Герда, мой целитель», — он махнул рукой в сторону светловолосой девушки, вместе с 5 дружинниками, оставшейся возле повозки, — закрыла, но после этого твой страж пришла в себя и самыми бранными словами, от которых смутились даже гномы, обругала Герду. «Жизни твоего стража ничего не угрожало, и мы не стали исцелять ее насильно. Правда, мелкие ссадины самостоятельно зажить не успели. Сам понимаешь, в целях безопасности мы были вынуждены заблокировать твоему стражу прану. Самое удивительное, что я верю гоблину. От Инси вполне можно было ожидать подобной выходки. Вон, теперь, перестав лить слезы, она стоит, гордо задрав голову, и с презрением смотрит на врагов. А глядя на худобу волшебницы, можно предположить, что отказывалась она не только от услуг целителей, но и от еды. Что ж, протянул я, благодарю за разъяснение. Говорить спасибо за то, что подлатали моего стража, я не стал. Глупо это. Не могу быть уверенным, что двигало гоблинам именно воинская честь. Скорее уж нужно было держать предмет переговоров в удобоваримом состоянии. Ибо кто знает, что бы я учудил, если бы Инси сейчас была при смерти. Не стоит, — Гвякс одарил меня равнодушной улыбкой. Раз уж с этим мы разобрались, перейдем к основному вопросу. Гоблин взял паузу, склонил голову на бок и приоткрыл рот, с интересом уставившись на меня. Гвякс располагался чуть ниже относительно меня и смотрел снизу вверх, что придавало еще большую комичность его образу. Но мне было не до смеха. «Слушаю», — произнес я. Гоблин вновь выпрямил шею и проговорил. «Я уже писал, что ты оскорбил Маттиона Визье, главу нашего клана и владетеля этой части Верлиона. И единственный способ искупить свою вину для тебя — перед своими воинами признать свою слабость, воздать хвалу Создателю и вспороть себе брюхо, предварительно отдав нам меч с драконом. В таком случае, если твои стражи откажутся от мести, мы пощадим их. Более того, может быть, даже предложим новую работу». Гвякс всем своим видом и голосом насмехался надо мной. «А ведь сперва мне показалось, что имею дело с утонченным аристократом. Но теперь действительно вижу гоблина, пусть внешне и выглядящего как человек. Есть что-то общее между главой рода Рюпин и другим моим знакомым зеленокожим, оглобленным. Однако я не позволил эмоциям вмешиваться в переговоры». Как можно равнодушнее ответил. «Извините, но такой вариант мне не подходит». Гвякс Рюпин театрально вздохнул и покачал круглой головой. «Жаль, было бы очень эффектно». «Не спорю», — отозвался я. «Есть другие варианты. Что вы хотите за Инси?» «Твой меч», — спокойно произнес гоблин, — «и почему я не удивлен? Где гарантии того, что, отдав вам меч, я получу своего стража и возможность спокойно вернуться в Куинс?» «Нет гарантий», — усмехнулся Гвякс. «Почему я должен что-то подобное тебе гарантировать? Ты же не думаешь, что лишь одним артефактом сможешь купить себе и своей дружине право творить непотребство в землях господина Визье?» Меня начинала откровенно раздражать складывающаяся ситуация. Чего хочет этот мелкий уродец? Наслаждается своим превосходством в численности и силе, или все-таки пытается расшатать меня, прежде чем озвучить свои настоящие требования в полном объеме? Ведь слова про публичное харакири, судя по его реакции, явный бред. «Или нет, господин Рюпин», — холодно произнес я, — «давайте не будем ходить вокруг да около. Мне не хотелось бы продолжать играть с вами в угадайку». Гоблин расплылся в довольной улыбке. «Мне нравится твой подход, безродный демон. Однако про меч я не врал. Сперва отдай мне его, а затем поговорим». Он требовательно протянул руку. Я медленно перевел взгляд с аристократа на двух его сопровождающих, посмотрел на остальную группу поддержки, готовую сорваться с места и вцепиться мне в глотку по первому требованию, повернулся к Инси. Волшебница виновато потупила взор. Думает, из-за нее я попал в неприятности и теперь вынужден вести переговоры с такими мерзкими типами. Хах, наивная. Я материализовал портупею и достал катану в черных лакированных ножнах, на которых красовался серебристый дракон. Нет, господин. «Пожалуйста, не надо», — выпалила страж, схватилась за металлические прутья и начала раскачивать телегу. Однако почти сразу Инси отпустила их, обмякла и бухнулась на пол своей передвижной темницы. Спустя секунду приподнялась на локтях, обессиленно уставилась на меня. Я улыбнулся ей и подъехал к гоблину. «Отпустите моего стража и получите катану», — проговорил я, глядя в карие глаза Гвягза. На несколько секунд тот задумался, а затем размашисто кивнул, едва сам себя не ударив подбородком в грудь. «Идет, но ты должен лучше нас понимать, что, если мы выпустим девушку, она никуда не уйдет, даже если ты ей прикажешь это сделать». «Верно», — нехотя согласился я. «Поэтому Герда погрузит ее в сон, прежде чем вытащить из клетки, а после мы оставим ее здесь, на холме. Вскоре твой страж придет в себя. Уверен, найти дорогу к Куинзу она сможет». Я позволил себе поморщиться, продемонстрировав гоблину все, что думаю о его предложении. Даже если они действительно оставят Инси здесь, судя по его словам, для меня не предусмотрена возможность вернуться к остальным вместе с волшебницей. Какая участь в его планах уготовлена мне, и где гарантии того, что девушку действительно освободят, если я решу плясать под их дудку? «Даю слово осевого аристократа», — неожиданно голос гоблина прозвучал величественно, словно раскат майского грома. «Если я велю выпустить твоего стража, ни я, ни мои люди не станут препятствовать ее возвращению в Куинс». «Согласен», — тихо ответил я, понимая, что какое бы впечатление ни производил Гвякс, такие обещания впустую не раздают. Обернувшись через плечо, гоблин небрежно махнул рукой. Кивнув, целительница передала поводья своей лошади щуплому пареньку в очках, спрыгнула на землю и подошла к телеге. Остановившись напротив Инси, девушка взмахнула рукой. Мой первый страж закатила глаза и плавно завалилась на спину. В голове мелькнула мысль, что, если бы не прутья клетки, явно блокирующие прану тех, кто находится внутри, вряд ли бы эта Герда так легко смогла вырубить бы одаренного. С лошади спрыгнул еще один дружинник гоблина, крепкий, похожий на богатыря мужик, и, отперев замок, без видимых усилий поднял Инси на руки. Отнеся девушку чуть в сторону, аккуратно уложил ее на траву. Меч, — снова требовательно протянул руку осевой аристократ. Тяжело вздохнув, я кивнул и передал ему катану. «Ну, теперь мы продолжим обсуждение», — бросил я. «Или я могу идти?» Гоблин ответил не сразу. Не скрывая наслаждения, он вертел в руках катану. Попробовал на ощупь гладкость лакированных ножен, сжал рукоять и обнажил клинок. «Хороший меч», — причмокнув, произнес он. «Ну еще бы», — я хмыкнул. Гвякс небрежно взмахнул катаной и подбросил ее в воздух. Меч эффектно закрутился, начал падать, гоблин ловко поймал его и снова взмахнул. «Да, меч мне определенно нравится, безродный демон Ильярис, но обманывать нехорошо. Думаешь, я не смогу определить подделку?» Я сжал зубы, стараясь сохранить невозмутимость на лице. Ведь именно так я и думал, когда перед отправкой в Верлион мне пришла в голову гениальная идея приобрести у Такадзе похожий клинок, чтоб в подобных ситуациях отдавать его вместо настоящего, я спрашивал у каждого в своем окружении, чувствуете ли разницу. Никто не чувствовал, даже наставник-вампир. Видимо, подобные способности доступны только тем, кто выше рангом. Черт, и что теперь делать? Бросил косой взгляд на бесчувственное тело Инси. Похоже, пора переходить к основной части моего плана. Глава 6. В гостях, Арнольд, пора. Мысленно воззвал к своему стражу и тут же получил отклик. Понял. Беззаботно улыбнувшись, посмотрел в лицо гоблину. Тот хмурил брови, прожигая меня взглядом. Гвяксрюпин ждал ответа. Честно говоря, да, пожал плечами я. Нужно тянуть время. Признаюсь, даже мой знакомый наставник не смог почувствовать разницы. Точнее, и эту катану. Я кивнул на обнаженный клинок в руках моего собеседника и меч, в котором запечатан дракон. В энергетическом плане он воспринимал совершенно одинаково. Не удивлен, спокойно сказал гоблин. Но я мастер, и мне доступно больше, чем наставникам. Тебе полезно будет узнать, что достигшие этого ранга чувствуют больше, чем просто потоки энергии. Дыхание, если тебе угодно. Ну или суть. Верно, что запечатанный дракон не испускает прану. Меч, в котором он заточен, когда его не используют, обладает точно такой же энергетикой, как и любое другое аналогичное оружие. Но это вовсе не значит, что и сути их схожи. Понятно, кивнул я, разные параметры сравнения. Можно и так сказать, хмыкнул Гвякс и хитро прищурился. Так, где артефакт? Похоже, летит сюда, господин. Один из дружинников гоблина, щуплый паренек в очках, напряженно поднял голову, всматриваясь в звездное небо, затем опустил взгляд, задумался и добавил. Два стража, 18 разумных и неведомое существо. Неведомое, хм, кажется, наставник. Передвигается по воздуху, на нем три учителя и ветеран. Гвякс удивленно захлопал глазами, поочередно глядя то на меня, то на своего сенсора. Хех, летит дракон, верно? Гоблин решил снова удостоить мою скромную персону всем своим вниманием. Да нет, не может быть, или может, господин, они уже близко, вновь заговорил сенсор. Угрозы не представляют, но рекомендовал бы все же приготовиться к бою. Не ворчи, Кловис, усмехнулся гоблин, продолжая пристально разглядывать меня. Что он, черт подери, задумал? Да, они сильнее, но нас больше и у нас не стоит задачи победить в бою. Нам нужно лишь навязать этот самый бой, покуражиться и сбежать. Ильярис, вновь нарушил тишину Гвякс. Ну к чему тебе терять две дружины, а? Ты же не глупый парень, определенно не глупый. Так что понимаешь, вам не одолеть всех нас. Уверен, ты на это и не рассчитываешь. Тебе нужно сделать ноги. Но не надейся, что сможешь достичь столь невероятной цели. А даже если случится чудо, и у вас получится удрать, потеряв при этом минимум половину бойцов, что ты будешь делать дальше? Запрешься в Куинзе, и ты полагаешь, я с дружиной и местными солдатами не смогу смести этот городишко? Гоблин уже давно перестал усмехаться и говорил предельно серьезно. И что же вы предлагаете? Спросил я, когда в небе позади меня уже слышались хлопки могучих крыльев. Идем со мной, быстро произнес гоблин. Мы оставим твоего стража здесь, и остальные твои дружинники заберут ее. Ты же встретишься с главой нашего клана. Ему есть, что сказать тебе лично. Решай быстрее. Это твой шанс избежать бойни между нашими дружинами. Он даже не просит взять с собой настоящий меч. Действительно ли можно ему доверить? Правда ли Маттион Визий желает говорить со мной? Слишком много вопросов и, не обладай бы я своей прекрасной индивидуальной способностью, вряд ли бы сумел в кратчайшие сроки сделать правильный выбор. Однако чуйка со мной идет, сухо ответил я. Арнольд, подождите минутку, ситуация немного изменилась, на всякий случай попросил я, а то не хватало еще, чтоб дружинники, не разобравшись, атаковали бы в спину отряд гоблина или того хуже, залетели бы в его портал. Между тем Гвякс расплылся в торжествующей улыбке, а рядом с ним появилась громадная жаба размером с теленка. Вспомнилось, что именно это животное изображено на гербовой печати гоблина. Между тем фамильяр начал водить в воздухе трехпалыми лапами, открывая портал. Дрейвиль, обратился Гвякс к своему темноволосому спутнику. Тот кивнул, спрыгнул с лошади и скрылся в жидком серебре портала. За ним, получив точно такой же приказ от господина, последовала девушка-наставник. Гоблин повернулся ко мне. «Милости просим», указал он на серебристый овал. «И это не забудь, нам чужого не нужно», он протянул катану. Забрав меч, я сунул его в кольцо портупеи и спрыгнул с лошади. Почувствовал шевеление в кармане куртки. Мой фамильяр тоже отправляется со мной. Что ж, тем лучше. Не беспокойтесь. Я скоро вернусь, сообщил Арнольду и бесстрашно шагнул в вязкую жижу портала. И тут же оказался в прекрасном саду, под ногами мозаичный пол, перед глазами золотой фонтан, по бокам от которого кивают головками разноцветные цветы в окружении декоративных зеленых кустиков и деревьев. Светит солнце, заливисто щебечут птицы. Из десяток странных существ, облаченных в плотные лазоревые кафтаны с переливающимися узорами и вооруженные алебардами, злобно пялится на меня своими неестественно синими, как небо над головой, глазами. Строением тела они ничем не отличались от человека, разве что на лбу небольшие рожки да кровавые порезы, тянущиеся от лба через веки до подбородка. У женщин по три с каждой стороны лица, а у мужчин по два. Кожа у всех желтовата, но оттенки немного различаются, а вот волосы совсем неестественных цветов, бирюзовые, розовые или кислотно-желтые. «Первый раз видишь отшельников?» — шепнул мне на ухо только что появившийся Гвякс. «Рот-то прикрой, невежливо так пялится, да и господину Визию это явно не понравится. Илья, о чем ты? Мы скоро будем», — мелькнул в голове голос Арнольда. Остальные дружинники Гвякса тоже перенеслись сюда, и серебристый овал портала, соединивший этот красивый солнечный сад с полуночным Малгерским холмом, растворился в воздухе. Уверен, там, в 20 километрах от Куинза, где осталось лишь бесчувственное тело моего первого стража и изумленные лошади, случилось то же самое. «Давайте, заберите Инси, она на холме без сознания, ну и коняшек можете взять. Обо мне не беспокойтесь, со мной все в порядке. Спонтанные переговоры с главой клана Визи. Возвращайтесь в Куинс». Конец связи, отчеканил я, размышляя о том, что вся подготовка, по сути, оказалась напрасной. Мой финт с мечом провалился. Моя напитка Крилра собственной кровью и Йоки тоже была бессмысленной. С другой стороны, надеюсь, дракон порадовался, не каждый день его кормит, не говоря уже о том, насколько редко представителю древней расы выпадает шанс воплоти явиться в мир и полетать под ночным небом. Да уж, пожалуй, остановлюсь на мысли, что я сделал все, что мог в данной ситуации. Готовился к худшему варианту, но его удалось избежать. Вряд ли меня бы притащили в другой мир, чтобы просто убить. Дружина Гвякса легко бы расправилась со мной и на Малгерском холме. Кроме того, гоблин с компанией даже не стали дожидаться моих ребят, чтобы скрутить дракона. «Господин Рюпин», — послышался позади хрипловатый голос. Развернувшись, я увидел лазурно-волосого отшельника в черном кафтане, украшенным золотым орнаментом. Из-за глубоких морщин на лице он казался заметно старше своих сородичей. Я чувствовал бушующую внутри этого мужчины энергию, и объем его праны превосходил запасы Гвякса. Неужели передо мной грандмастер, а ведь окружающие нас отшельники с алебардами в основном ветераны? «Приветствую тебя, Дарилеон», — кивнул гоблин, приняв свой истинный облик. Зеленокожий и ушастый коротышка едва ли доставал макушкой до пупа своего собеседника. К слову, двое дружинников Рюпина тоже сняли хуманизаторы. Черноволосый красавец-мастер Драйвиль оказался эльфом, а вот крепкий мужик, переносивший Инси на руках, скинув заимствованную человеческую личину, обернулся могучим орком. «Эльф и орк, не лучшие воспоминания у меня связаны со схожей парочкой. Прошу, пройдемте в дом». Пожилой отшельник жестом предложил нам следовать за ним. Сверившись со своей чуйкой, я решил, что наш сопровождающий – один из стражей Маттиона Визия. И судя по всему, сейчас он выполняет функции дворецкого. Не слишком ли мелко для стража, или я в чем-то ошибаюсь? Мы прошли мимо огромных деревянных беседок, каждая из которых была размером с четырехкомнатную квартиру. Изящная архитектура лесного лагеря Гули, созданного Инси, меркла рядом с этими беседками. Исполинские образцы волшебного зодчества, казалось, состояли из сплетенных нижних ветвей вековых разлапистых сосен, густым лесом окружавших подъездную дорожку, ведущую к гигантскому трехэтажному особняку. А вот сама резиденция Визия не выглядела как чудесное произведение Экостиля, скорее наоборот, монументальная, облицованная мрамором, украшенная барельефами и тремя башенками. Ее можно было бы принять за дворец средневекового аристократа, если б не одно «но» – зеркальные окна, напоминающие земной пластик, вращающиеся зеленые глаза на черных ножках, местный аналог видеокамер и, конечно же, каменные горгульи на крышах, вооруженные какими-то космическими бластерами. Что за дикая эклектика? Кстати, да, усмехнулся Гвякс, Как оказалось, все это время наблюдавший за выражением моего лица, поздравляю с прибытием в Руаркпорг. Полагаю, ты здесь впервые, Ильярис. Это так заметно, хмыкнул я. Ну еще бы, судя по твоей роже, ты мало знаешь о вечном городе. Хех, это единственное место во всей оси, где спокойно можно использовать достижения любого из миров. Ты легко сможешь встретить здесь на одном перекрестке повозку Пронакат, генно-модифицированную лошадь и, скажем, семейный звездолет. А в других мирах? Спросил я и тут же пояснил свой вопрос. Вот вы же осевой аристократ, разве вы не можете рассекать по Верлиону на ХМ, семейном звездолете? Лично я могу, важно кивнул гоблин, как и члены моей дружины. Однако передавать звездолет местным жителям, это нарушение закона, как и оборудование форта или даже собственного имения плазменными пушками. Возможно, на моем лице легко читалось недоумение, так как Гвякс решил объяснить. Короче говоря, использовать самим средства передвижения и оружие, условно в полевых условиях, можно. А вот оснащать свое жилище или уж тем более дома местных жителей теми техническими достижениями, каких нет в конкретном мире, запрещено. Нельзя соорудить ветряную электростанцию в мире, где еще даже порох не изобрели. Однако он широко улыбнулся, не думаю, что такого закоренелого преступника, как ты, это остановит. Я смерил коротышку взглядом. Забавный малый. Интересно, такая непринужденность в общении, это особенность расы? Все-таки от осевого аристократа ожидаешь немного другого. Хотя, честно говоря, это другое иногда проскальзывает в манерах гоблина. Что за дикая эклектика? На широком радиусном крыльце, склонив голову, свиньей стояли 15 эльфов. Во главе мужчина с короткой стрижкой в расшитой серебряными нитками ливрее. За ним шестеро юношей в темных ливреях попроще. Дальше шли эльфийки в длинных черных платьях и белых кружевных передничках. Бальдар, обратился пожилой отшельник к центральному эльфу, размести наших гостей. Слушаюсь, господин Дарилион, с достоинством поклонился его собеседник. Особое внимание, продолжил наш сопровождающий, удели господину Ильяризу, кивок в мою сторону. Ему предстоит аудиенция с господином Визием. Понял, господин Дарилион. Пометуя о том, как легко Гвякс читал мои эмоции, я старался сохранять невозмутимое выражение лица. У меня вроде бы получалось, однако делать это было неимоверно трудно. Да, на земле мне довелось посетить не один музей, в том числе музей-дворцы, музей-усадьбы, замки, был я и в особняке мэра Куинза в Верлионе. Но все это ни в какое сравнение не идет с домом осевого аристократа здесь, в Руаркпорке. И дело даже не в неимоверно высоких потолках или других архитектурных особенностях местного ампира. Все та же абсурдная эклектика сводит с ума. Половину здоровенного холла, в котором можно было спокойно играть в футбол, занимали извивающиеся растения щупальца и гигантские цветки-кувшинки. Напротив этих зарослей стояли четырехрукие воители с бластерами, отлитые из чистого золота, чуть дальше мраморные статуи каких-то гоплитов. На стенах же висели старые ковры и классические натюрморты, сменяющиеся объемными голограммами, зацикленно прокручивающими сцены сражений разных эпох. Едва мы зашли, автоматически включился свет. Кроме того, мозаика пола периодически меняла рисунок. Идем дальше. Вдоль стен холла располагались две широкие роскошные лестницы с перилами, оплетенными лианами. Стоило лишь ступить на первую ступень, и мы поехали вверх. Эта красота неожиданно оказалась эскалатором. Под гостевые комнаты в особняке было определено целое крыло второго этажа. Эта зона делилась на двое. Дальняя часть для постояльцев, членов клана и их стражей, ближняя к лестнице, для всех остальных. Именно там, в одной из комнат, меня поселили. Что ж, номер класса люкс, ну или близко к этому. Я наберу воду, господин, сообщила эльфийка горничная. А я подберу наряд, спокойно произнес эльф-лакей, не спеша зашагав к гардеробной. Если что-то понадобится, дайте знать. Я плюхнулся на кожаный диван, с интересом оглядывая хоромы. В отличие от коридоров и холла, особых безумств здесь не наблюдалось. Качественное земное евро с небольшими нюансами вроде светильников, каркасом которым служили живые зеленые лианы, или огромного экрана в половину стены, обрамленного цветущей лозой. Выделенная мне пара помощников вызывала разрыв шаблона. Высокомерные и надменные эльфы, слуги, готовые покорно выполнять грязную работу и отвечать практически на любые вопросы гостя. Чем я и решил воспользоваться сполна. Уверен, Приказ содействовать в ликвидации моей безграмотности они получили от вышестоящего руководства. Ванна, отдых, подбор наряда и повышение уровня образованности – все это подготовка к аудиенции с Маттионом Визием. Опираясь на логику и чуйку, я пришел к выводу, что главе клана Визии совершенно не хочется общаться с неотесанным бастардом. Что ж, немного обидно, но к черту детские чувства, из всего нужно извлекать выгоду. От эльфов-прислужников я узнал следующее. Род Визии, род отшельников. У главы рода 4 супруги и 10 детей. Жены, потомственные осевые аристократки. Богиня, демониса, отшельница и ангел, полный набор из представительниц старших рас. Я решил, что для меня важнее расширение кругозора, чем высокий авторитет в глазах прислуги, поэтому задал вопрос, который тем, кто хорошо знаком с миром осевых аристократов, мог бы показаться глупым. Не повлияет ли такое разнообразие супруг на чистоту крови у потомков? Или дети от отшельницы считаются старше в иерархии? Вопрос не праздный, мне действительно интересно, как роды сохраняют свою природу. Дело не столько в том, что я имею что-то против метисов, сколько в старших энергиях. По логике, род отшельников должен пытаться сохранить свою синки. Помню, давным-давно Инси рассказывала мне о наследственных проявлениях энергии предков, но сейчас хотелось бы разобрать на примере, раз есть такая возможность. Эльф-лакей на секунду позволил себе пренебрежительный взгляд в мою сторону, однако на вопрос ответил. Все дети в паре, состоящие из представителей старших рас, рождаются стопроцентными представителями расы отца. Иными словами, если папа демон, а мама ангел, детеныш будет чистой воды демон, но с другими расами иначе. Рита – ярчайший пример любви гоблина и людской женщины. В своей истинной форме она на голову выше папы и на голову уже ниже мамы. Но вернемся к Визиям. В клане есть и другие роды отшельников. И все отшельники в клане – осевые аристократы. Даже тот никчемный отряд, что встретил нас на портальной площадке. Это были собранные со всего клана младшие сыны и дочери, несущие службу в доме главного рода. Как я понял, почетный караул нужен как для показухи, так и для того, чтобы дать возможность молодняку примелькаться перед первыми лицами клана. Кто знает, вдруг один из младшеньких сможет проявить себя и получит свой собственный герб, ну или хотя бы станет стражем кого-нибудь из глав родов. Но это уже мои домыслы. Как и то, что моя судьба бастардов чем-то даже приятнее, чем их. Кстати, встречавший нас пожилой отшельник Дарилион, как раз один из тех самых младших детей. Оказывается, он дядя главы клана, но при этом действительно его страж и, по сути, личный дворецкий и ассистент. Нужно учитывать, что в особняке, в котором мы сейчас находимся, есть свой дворецкий, тот самый Эльф Бальдар, управляющий всеми хозяйственными делами в отсутствие господ. Но когда здесь останавливается Маттион Визи или его старший сын Гертион, Бальдар передает пальму первенства их личным дворецким. Таким образом, осевой аристократ – это не обязательно свободолюбивый помещик. Он вполне может быть слугой первого круга другого аристократа. Интересно, тот же Дарилион, член правящего рода, какую позицию он занимает в общей иерархии клана? Он находится ниже, чем глава обычного рода или равен ему? Скорее первый вариант. «Джакузи готово, господин», — сообщила эльфийка, плавным взмахом руки приглашая меня пройти в ванную комнату. Девушка хотела помочь мне раздеться, но я попросил ее оставить меня одного. И так слишком много красоток вокруг меня вьется, чтобы еще с чужими служанками сближаться. Она понимающе кивнула и покорно удалилась. Я успел скинуть куртку и брюки, как дверь вновь отворилась. «Чего тебе?» – удивленно спросил у эльфа лакея. «Курьезная ситуация, прислужники решили, раз я отказался от дамы, стало быть, предпочту помощника другого пола». Чуть ли не пинками выгнал недоумевающего Остроухова. «Похоже, плебеи, способные самостоятельно стянуть с себя трусы, никогда не гостили в этой аристократской обители». Я отогнал бесполезные мысли и позволил себе расслабиться. Приятно поплескаться в водице, дать отдохнуть мышцам, полежать, ни о чем не думая. Мой мозг и так постоянно работает в полную силу, пусть переведет дух. «Господин, господин, вы меня слышите?» — неожиданно зазвучал в голове слабый, но взволнованный голос. «Инси», — уточнил я. «Да это я», — выпалила девушка. «Где вы, господин? С вами все в порядке? Вы не ранены? Где вы?» «Успокойся, милая», — чтоб мысль казалась более нежной, я даже проговорил ее вслух, лишь затем молча добавил. «Со мной все хорошо, Сейчас вот в джакузи купаюсь. Джакузи? Что это? Не поняла она. Спроси у Арнольда. Ты же сейчас с моими стражами и дружиной? Да, они так представились. Сказали, что вы приказали возвращаться в Куинс к остальным. Все верно, я приказал. Думаю, через несколько часов и я к вам присоединись. Только поговорю с Маттионом Визием. Так что не переживай и оставайся с другими стражами. Я поняла, господин. И, спасибо. Она больше ничего не пыталась мне сказать, и я тоже не стал навязываться. Облачившись в бархатный банный халат, я вышел из ванной. Эльф-лакей обрадовал меня тем, что подобрал мне наряд, составленный из темно-синей рубашки с жабо, черных галифе и однобортного сюртука. На ноги же полагалось надеть высокие лакированные полусапожки. Слуга был уверен, что этот комплект мне прекрасно подойдет для предстоящей аудиенции с главой клана Визии. Спорить я не стал. Пусть профессионалы делают то, что считают нужным. Благо, чуйка полностью разделяет мое мнение. Едва я об этом подумал, как эльф огорошил меня заявлением, что нужно уложить волосы и сделать мейкап. Ну что ж, аристократ должен быть прекрасен во всем, как и его гости. Ладно, зови своих стилистов. Однако эльф справился собственными силами. К слову, заняло это у него совсем уж мало времени, не то что у некоторых женщин. Моя мама, например, суммарно несколько часов в неделю проводила в салонах красоты да перед зеркалом. Вспомнив о матушке, я погрустнел. Как там она? Дядя Гена говорил, что она под надежной защитой, однако последнее время сам Кракомат от чего-то не выходит на связь. В последний раз, когда мы виделись, он говорил, что у него мало времени, куда-то спешил, явно ввязавшись во что-то крупное. Я попытался узнать что-нибудь с помощью своей индивидуальной способности. Чуйка говорит, что правильным будет не переживать ни о маме, ни о дяде Гене. Я всегда стараюсь следовать ее советам, какими бы сложными для исполнения они ни казались. «Вам не нравится?» — в голосе эльфа-лакея прозвучала обида. «Вот ведь творческая личность. Как искусно подобрал наряд, еще и все размеры идеально на глаз определил». Перестав хмуриться, я подмигнул своему отражению в зеркале и улыбнулся. «Нравится. Спасибо». На его лице появилась улыбка, и эльф благодарно поклонился. При полном параде я прождал практически час, однако пролетел он незаметно. Слуги, оставив мне обычный с виду колокольчик на случай какой-нибудь нужды, откланялись и закрыли за собой дверь. Местный аналог телевизора включался голосом. Это мне объяснили заранее. Тем же самым способом переключались каналы и регулировалась громкость. Забавно было посмотреть руаркпорский вариант, пусть говорят, с участием существ, считающихся на земле вымышленными. Родители здоровенной арчихи обвиняли молодого школьного учителя, гоблина, в том, что тот домогался до их дочери. Выглядело это весьма нелепо, зеленошкурый мог бы пешком пройти у девицы между ног, а та, в свою очередь, одним взмахом бревнообразной ручищи могла бы снести ему голову. Среди публики нашлись как защитники-коротышки, так и те, кто кричал, что от гоблинов и не таких подлостей ждать можно. Местный же Малахов, рыжебородый гном, то и дело смачивал глотку, прикладываясь к бутылке, и задавал юной героине программы каверзные вопросы.